Ланды были самой причудливой и самой пустынной местностью во Франции. На их известковых и песчаных почвах не росло ничего, кроме искривленных кустиков вереска и папоротника орлика. Да, на засоленных болотах встречались тростниковые крепи. Воздух был пропитан туманом, а вечное наступление океана гнало песчаные дюны дальше и дальше, вглубь нерешительно отходящей земли. Через болото проходила отмеченная белыми камнями тропа. Ею пользовался Каптал де Бюш, чьи предки несколько столетий назад построили уединенную крепость над Аркашонским заливом. Она находилась всего в 30 милях от Бордо, но была надежно укрыта от внешнего мира, что нравилось этому клану морских баронов. Когда они приблизились к замку, двое вооруженных слуг Каптала на конях с факелами в руках выехали им навстречу и сопровождали до конца пути. Они въехали в замок под поднятой решеткой, сквозь проделанные в мощных стенах ворота, и остановились возле двери круглого донжона. Кэтрин замерзла, тело ее затекло, и она едва держалась на ногах. Джон обнял ее за талию, и они поднялись по грубо вытесанным ступеням винтовой лестницы в зал. Хотя слуг нигде не было видно, челядь Каптала уже выполнила распоряжение своего хозяина, который, в свою очередь, получил их от герцога. В камине жарко горела огромная куча собранных на берегу дров. В железных подсвечниках на стенах сияли 10-12 ароматных свечей. Заплесневелые сырые стены завесили расписными шелковыми тканями и гобеленами, привезенными из Бордо. Пол устлали душистым тростником и розовыми лепестками, а единственный небольшой столик с камчатой скатертью был усыпан жасмином. Джон нежно посмотрел на Кэтрин, которая глубоко вдыхала ароматный воздух. Он постарался красиво убрать эту промозглую старую крепость, не забыл ничего, что могло бы разжечь их чувственную радость. «Снимай-ка черное платье, Кэтрин, и покушай, милая моя. Ты найдешь здесь все, что тебе может понадобиться». Он отвел ее в комнату, прилегавшую к залу. Здесь тоже горел камин, а из Бордо на телеге привезли кровать с шелковыми простынями и подушками, тафтяным балдахином, расшитым орнаментом из драгоценных камней в форме страусовых перьев и корон. Толстая камеристка сделала реверанс и протянула Кэтрин тазик с теплой водой. Пока Кэтрин приводила себя в порядок, она пялилась на нее тупыми, но зато нелюбопытными глазками. Кэтрин ополоснулась, а камеристка принесла ей из гардероба платье. «Вам носить, Каптал хочет», — пробормотала она с жутким акцентом. Вообще-то платье для Кэтрин заказывал личный герцог. Но камеристка никогда не покидала Ла-Тест и не знала, что на свете существуют какие-то господа, кроме ее Каптала. На корсаже платья из светло-кремового атласа был вышит зелено-золотой вензель в виде букв «Д» и «К», переплетенных листиками и помещенных внутри сердечка. Кэтрин глянула на вензель, и глаза ее наполнили горько-сладкие слезы. Она надела платье, а камеристка повязала ей пояс. Затем начала расчесывать волосы Кэтрин, разделяя их на длинные блестящие каштановые пряди. Джон вернулся в комнату и, увидав, что Кэтрин заплетает косы, закричал: «Не надо, ты мою любовь не связывай, оставь их распущенными». «Что, как невеста?» — прошептала она с улыбкой, но не без смущения. Он подошел к Кэтрин, ухватил рукой прядку ее волос, которые блестели в свете свечей, поднес к губам. Камеристка попятилась, Джон махнул ей, она подхватила юбки и тяжело затопала прочь. Они поужинали за столиком у камина в зале. Нерак им прислуживал. Но когда он наклонился, чтобы налить благородного вина, из погребов коптала в золотые кубки, Кэтрин вдруг отшатнулась от него, испытав тошнотворное омерзение. Когда маленький гасконец отошел от стола, Кэтрин потихоньку шепнула: «Милорд, а мы не можем остаться одни. Я бы сама вам прислуживала». «Ну, конечно», — тотчас же согласился Джон, хотя и удивился немножко. Он-то думал, что, выбрав такого слугу, попал в точку. «Тебе что, не нравится ни рак?» — спросил он, когда они остались одни. Она помотала головой, сама не зная, что это на нее нашло. «Каприз, милорд», — сказала она, — «у женщин такое бывает». Неожиданно она улыбнулась ему через стол, грустно и задумчиво. «Вы будете с пониманием относиться к моим капризам?» В светлом платье она была прекрасна. Блестящие густые волосы свисали чуть не до полу, поблескивая, как сердолики, с которыми он их как-то сравнил. Алые губы приоткрыты, серые глаза потемнели от страсти. Сердце у него замерло от восторга, он встал на колени. «Я не всегда буду ласковым», — он заглянул ей в лицо, — «но клянусь душой моей матери, я тебя буду любить, пока не отправлюсь на тот свет». Она наклонилась и, протянув руки, прижала его к груди. Где-то вдалеке завопила чайка, свежий морской воздух проникал сквозь щели, смешиваясь со сладким благоуханием жасмина. Он приподнял голову, и они посмотрели друг другу в глаза глубоким, страстным взглядом. Они прожили 3 дня в старинной крепости в Ландах, почти все время проводя в спальне. Любовь, страсть, жажда познать друг друга охватила любовников. Кэтрин только во сне снилась такая сладкая агония страсти, когда она возносилась в пространство, испытывая почти мучительный восторг. После полного и всепоглощающего слияния она покидала объятия герцога, но продолжала ощущать его частью собственного тела. Джон не был пуританином, и женщин видел немало. Как пресна и убога показалась ему сейчас любовь с Бланш. Она была чересчур сдержанная, относилась к нему в самые пикантные моменты с материнской снисходительностью. С Кэтрин ни о какой сдержанности или снисходительности и речи не было. В этой душистой спальне мужчина и женщина доводили друг друга до экстаза, ничего и никого не стыдясь, находя в любовных забавах немало изысканнейшего удовольствия. Под вечер 3-х суток они сидели рядышком на подушках перед камином, прихлебывали вино из одного кубка и шептали друг другу всякие милые глупости, как это заведено у всех любовников. Джон потянулся за лютней, которая висела на гвоздике у камина, и сказал: «Послушай, киска, я тут подобрал мелодию к песенке, которую давно хочу тебе спеть». Она немножко подвинулась, чтобы ему было сподручнее перебирать струны. Они, улыбаясь, смотрели друг на друга, и Джон сказал: «Ты, Кэтрин, все, что есть на свете красивого, а я говорю, она коралл добродетели, рубин чистоты, она хрусталь утонченности, знамя красоты, она лилия щедрости, барвинок доблести. Ее любовь для меня все. Ее любовь зовет меня на подвиг. Без ее любви я не смог бы жить». Он подобрал трогательную мелодию к старинным английским стихам. Кэтрин ему подпевала своим красивым голосом, меняя местоимение «ее» на «его». Их дуэт был так мил, что Каптал де Бюш, который задержался перед закрытой дверью, чтобы немножко отдышаться после утомительного подъема по лестнице, обернулся с удивленным лицом к Нераку, который шел вслед за ним. «Ну надо же! Во герцог-то наш распевает! И эта дамочка тоже! Такие счастливые, прямо не верится!» Нерак пожал плечами и раздраженно ответил: «Такие счастливые, что я их уже 3 дня не видел. Им прислуживает камеристка. Каптал поднял брови и рассмеялся. «Да тут все на свете забудешь», — прибавил он. Затем постучал кулаком в дверь. Но Джон с Кэтрин так увлеклись пением, что ничего не услышали. Он открыл дверь и застыл, пораженный открывшейся картиной. Пошленькое приветствие, заранее заготовленное им, замерло у него на губах. Двое прекрасных людей сидели, залитые светом. Женщина была полураздета. Ее белые руки и грудь, прикрытые каштановыми волосами, белели, как мраморные. Герцог смотрел на нее с таким обожанием, что Каптал ему даже позавидовал. Лет 30 назад он тоже испытал что-то в таком же духе, но его любимая очень быстро умерла. «Ой, простите, милорд, миледи!» — начал он заикаться и попятился вон из спальни. Герцог пребывал в таком блаженстве, что не рассердился, а только обнял женщину за плечи так нежно, что Каптал чуть не расплакался. «Что вам, любезный мой, де Гральи?» — спросил Джон. «Вы пришли получить награду за свое гостеприимство». Он улыбнулся и притронулся щекой к волосам Кэтрин. «Нам с Кэтрин у вас так здорово, прямо рая не надо!» Каптал прокашлялся. «Я приехал, милорд, по вашему приказу. Сегодня четверг, в Бордо много дел». Он заметил недовольную гримасу на лице женщины и прибавил. «Можно поговорить с вами наедине, милорд?» Герцог начал было отнекиваться, но Кэтрин накинула светлое платье и, гордо улыбнувшись Капталу, вышла из спальни. «Красивая же она, ваше высочество, эта малютка Свинфорд. Поздравляю вас с приятно проведенным временем. Жаль, что приходится нарушить ваш праздник». Герцог посмотрел на него и сказал: «Я ее обожаю. В ней моя жизнь». «Вот это да!» — пробормотал Каптал себе под нос. Он подошел к бутылке, налил себе вина и быстро его выпил. «Кастильские послы приехали с подписанными контрактами и обручальным кольцом, ваше высочество. Вы теперь официально помолвлены с королевой Кастилии. Бракосочетание назначено на день святого Матфея в церкви города Рушфор в соответствии с вашим распоряжением». Герцог промолчал. Вокруг рта собрались жесткие складки. Глаза стали суровыми. Лицо, помолодевшее за эти дни, вмиг постарело. «Вчера, — продолжал Дебюш, — Джон Холланд Кент прибыл из Англии со свадебными подарками и письмами от его королевского величества, вашего отца, а также от принца Уэльского. Я привез их вам. Мне с большим трудом, — прибавил он, — удается скрывать, где вы находитесь. В конце концов, пришлось сказать, что вы исполняете тайный обет». «Это и правда обет. Обет Венере? Парблю!» Он хохотнул и шлепнул себя по ляжке, но под взглядом герцога тут же принял серьезный вид. Каптал развязал висевший у него за поясом мешочек и достал из него два аккуратно сложенных пергамента, обвязанных красной ленточкой и запечатанных большими королевскими печатями, протянул их герцогу, который смотрел на них невидящим взглядом, и не взял их. «Его заколдовали», — подумал Каптал с беспокойством. «Будьте благоразумны, милорд. Нельзя, чтобы наши маленькие шалости мешали заниматься делом. Да за вами такого раньше и не водилось. Джон Холланд говорит, что в Англии ваш брак привлекает всеобщее внимание. Он всем пришелся по нраву». «Да пошли они все к дьяволу! Плевать я на них хотел!» — мило пошутил герцог. «И на брак этот тоже наплюю. Меня начинает тошнить, как только вспомню Констанцу». Каптал был ошеломлен. Он залпом допил вино, горько сожалея, что на его месте не оказался какой-нибудь красноречивый собеседник, например, Гишар Дангль, или хотя бы де ла Пол. Может быть, им удалось бы вывести его из этого опасного настроения? Констанца — всего лишь средство? Ваше Высочество, — пробормотал он наконец, — Констанца — это Кастилия. Ага, попал в точку, — подумал Каптал, увидев, как блеснули голубые глаза. Он облегченно вздохнул, поправил пояс на округлом животе и продолжил. После того, как вы женитесь и вернетесь в Англию, можете поступать, как вам заблагорассудится. Малютке Свинфорд вовсе не обязательно расставаться с вами. Не можете же вы взять ее в жены? Плечи герцога ссутулились. Он печально поглядел на лепестки жасмина, рассыпанные по тростнику. — Все вы говорите правильно, Каптал. Затем, помолчав какое-то время, продолжил. Я никогда не смогу взять ее в жены, и она не должна со мной расстаться. Ну вот, так что все будет в порядке, — рассмеялся Каптал. Он оторвал ножку начиненного изюмом каплуна, лежавшего нетронутым на столике у постели, с усмешкой отметив, какую отличную еду скармливал любовником его повар. Значит, на рассвете едем в Бордо. Совет будет ожидать вас в 9. Нет, завтра я в Бордо не поеду, я буду отсутствовать еще 2 недели. Каптал чуть не поперхнулся. Но, милорд, еще 2 недели я проведу наедине с Кэтрин. Я побываю с ней в Пиренеях. Господи помилуй, но как же можно? Заикаясь, залепетал Дебюш. Что люди-то скажут? А времени совсем не осталось. Надо к свадьбе готовиться. Вы с ума сошли? Джон сделал строгое лицо. Вы, де Гральи, кажется, забыли, с кем разговариваете? Каптал покраснел, как маков цвет, думая про себя. Ну и дурные же эти англичане. Сентиментальные, слюнявые идиотики. Но как можно сейчас мотаться по стране с этой дамой? Глупо и небезопасно, не только с политической точки зрения. Но Каптал понял, что с сумасшедшим спорить бесполезно. Герцог дал ему подробные указания, после чего голосом, дрожавшим от сладострастного нетерпения, позвал: «Катрин!» Любовники покинули замок Латест на другой день, взяв южное направление. Они решили путешествовать под видом паломников. Джон воспользовался костюмом, в котором ждал Кэтрин в соборе. Кэтрин надела короткое зеленое платье крестьянского покроя и пелерину. Все это нашлось в одном из сундуков замка. Зеленый цвет символизирует верную любовь. И Кэтрин от такой находки пришла в восторг. С ними отправились 2 человека Каптала, пастух и кузнец. Оба сильные, надежные и хорошо знавшие почти лишенные дорог пустоши, которые предстояло преодолеть. Ни рака в числе сопровождающих не было, хотя он очень на это рассчитывал. Даже если бы малейшая просьба Кэтрин не была законом для герцога в ту пору, он сам как-то охладел к нераку. Гасконец растерял обаяние, пропала наглая улыбка. Он выслушал приказ герцога вернуться в Бордо в мрачном молчании. Его глаза покраснели, а желтоватая кожа приобрела серый оттенок. Джон, заметив нездоровый вид гасконца, ласково спросил. — У тебя жар, не рак? — Ты плохо выглядишь. Тебе надо отдохнуть. — На вот. И он дал ему золотой нобль. Небольшая награда за твои услуги. — За мои услуги, Ваше Величество, — повторил Нерак странным голосом. Герцог посмотрел на него, но хотя и расслышал что-то вроде «Вы не знаете, какую услугу я вам оказал», он воспринял это как одну из обычных причуд. Они покинули двор Латест. Кэтрин сидела за спиной герцога на поломоне. Оглянувшись на круглую башню, где она испытала такое глубокое счастье, Она увидела Нерака, стоявшего у стены в стороне от конюхов, собравшихся во дворе. Обезьянье личико Нерака было искажено гримасой. Казалось, он вот-вот заплачет. Он с затаенной мукой смотрел на герцога, но, почувствовав на себе взгляд Кэтрин, стал смотреть на нее. Она помахала ему рукой, жалея его и ощущая в какой-то степени его ревность. Он не ответил, и хотя было довольно далеко, ей показалось, что его лицо исказилось внезапной и яростной ненавистью. Это огорчило ее лишь на секунду. Затем она забыла про маленького гасконца. Ее руки крепко обвили талию Джона, щекой она прижалась к его плечу. Под грубой мешковиной она ощущала тепло его тела и исходивший от него чистый, мужественный запах бергамота. Он взял ее руку, лежавшую у него на поясе, поднес к губам и спросил: «Ты счастлива, Катрин?» «Да, милорд». «Нет, Катрин, в эти...» Он не мог заставить себя назвать срок, до которого они будут оставаться вдвоем, да она и не спрашивала. Они не говорили ни о чем, кроме своей страсти. «В эти дни нашего паломничества я для тебя не лорд. Мы просто Джон и Кэтрин, приличная пара, которая, как и многие другие, направляется в Компостеллу, и все». Он сам не знал, почему ему так хотелось показать дикие и величественные Пиренеи. Может быть, ему хотелось побыть наедине с Кэтрин в стране, сюзереном которой он не был и в которой его никто не знал. Может, он хотел обставить их любовь более красивыми декорациями. За два дня они пересекли Ланды, и Кэтрин увидела Пиренеи, зубчатые гребни гор, лилового цвета тени. Эта громада, устремленная в небо, заворожила ее. К глазам подступили слезы. Она разделяла с Джоном тот волшебный восторг, который словно дивный аккорд исходил от гор. Они проехали по загадочному краю Басков. Дальше путь их лежал в Наварру. Приходилось взбираться по крутым тропам среди бурных потоков, скальных громад и темных сосен. Они достигли Ронсеваля на перевале вблизи Паде-Роланд, где великий паладин Карла Великого был убит 6 веков назад. Здесь был выстроен монастырь с постоялым двором, где останавливались паломники на пути из Франции в Испанию или из Испании во Францию. Но они миновали монастырь, опасаясь любопытства монахов и многочисленных путников. Через несколько миль показался небольшой трактир. Этот трактир служил местом встречи контрабандистов. Здесь привыкли принимать каких угодно постояльцев. Хозяйка, смуглая, с черными глазами, не задавала никаких вопросов. Равнодушно выслушала Джона, который, запинаясь, объяснялся по-баскски, попробовала на зуб серебряную монету, которую он ей дал, и выделила им чистую комнатку над складом. Слуги Каптала расположились в одной из многочисленных пещер, выдолбленных в скале.